Было половина второго. Ей вполне хватит времени вернуться домой, успокоиться, подкраситься. Она надеялась, что Симон уже ушел, и боялась этого. Они столкнулись в подъезде. «Поль, что с вами такое?» Он так испугался, что заговорил с ней, как прежде, на «вы». Он заметил, что я плакала. «Он меня, должно быть, жалеет», — подумала она, и слезы хлынули с новой силой. Она ничего не ответила на вопрос Симона. В лифте он обнял ее, осушил поцелуями ее слезы, умолял не плакать больше и поклялся в весьма неопределенных выражениях убить этого типа, что вызвало на губах Поль невольную улыбку. «Должно быть, у меня просто страшный вид», — произнесла она, и ей показалось, что она тысячи раз читала эту фразу в книгах и сотни раз слышала ее с экрана. Позже она села на кушетку рядом с Симоном и взяла его руку. «Не спрашивай ни о чем», — попросила она. «Сегодня нет. Но когда-нибудь спрошу обо всем. И очень скоро. Я не допущу, чтобы ты из-за кого-то плакала. А главное, не допущу, чтобы он сюда приходил», — гневно прокричал он. «А из-за меня ты, наверное, никогда не будешь плакать». Поль подняла на него глаза. Поистине все мужчины — свирепые животные. «А тебе бы так этого хотелось?» «Я предпочел бы лучше сам мучиться», — сказал Симон и уткнулся лицом ей в плечо. Вернувшись вечером домой, Поль сразу заметила, что он выпил 3/4 бутылки виски и даже не выходил из дому. С чувством собственного достоинства он важным тоном заявил ей, что у него свои личные неприятности, пытался произнести речь о трудностях бытия и заснул одетым, пока она снимала с него туфли, не то растроганная, не то напуганная. Роже стоял у окна и смотрел, как занимается рассвет. Происходило это на ферме гостиницы, из тех, что нередко встречаются в Иль-де-Франс, где пейзаж странным образом соответствует тому представлению о деревне, которое создают себе люди, уставшие от городской жизни. Мирные пригорки, плодоносные нивы, а там, по обеим сторонам шоссе, уходят вдаль рекламные щиты. Но теперь, в этот весьма особенный предрассветный час, перед глазами Роже действительно была настоящая деревня его далекого детства, и она обдала Роже тяжелым зябким запахом дождя. Он обернулся и буркнул: «Чудесная погодка для уикенда». Но про себя подумал: «В самом деле чудесно. Люблю туман. Вот если бы побыть одному». Пригревшаяся в теплой постели Мэйзи зашевелилась. «Закрой окно», — попросила она. «Холодно». Она натянула одеяло до носа. Вопреки блаженной истоме во всем теле, к ее горлу уже подступало предчувствие тошнотворного дня в этих незнакомых местах, в обществе молчаливого и занятого своими мыслями Роже. А тут еще эти поля, одни поля. Она еле удержалась, чтобы не застонать. «Я просила тебя закрыть окно», — сухо повторила она. Он закурил сигарету, первую сигарету с утра, и ощутил ее острую, почти неприятную и, однако, восхитительную горечь. Вот и пришел конец утренним мечтам. И он даже спиной с досадой почувствовал неприязнь Мэйзи. Ну и пусть злится, пусть встает и убирается, пусть уезжает с первым автобусом, пусть отправляется в Париж. А я пошатаюсь до вечера по полям. Найдется же здесь хоть один бродячий пес, чтобы составить мне компанию. Роже не выносил одиночество. Однако Мэйзи после своего второго оклика призадумалась. Можно пренебречь открытым окном и снова заснуть. А можно начать сцену. В ее мозгу, еще затуманенным сном, уже складывались фразы вроде: «Я женщина, и мне холодно, а он мужчина и обязан закрыть окно». но в то же время инстинкт, проснувшийся сегодня ранее обычного, подсказывал ей, что сейчас раздражать Роже не следует.